Глава 15. Грейс. «Это не свидание», — уверяла я Карли на следующий день, выходя из лекционного зала и направляясь к пикапу. «Его туда заставляет идти Истон. Мы наверняка простоим в углу с угрюмыми лицами». Но даже произнося эти слова, я все равно в них не поверила. Мне не хотелось, чтобы моя лучшая подруга чувствовала себя брошенной. Уэст Сент-Клер и Карли Контрерас вертелись в разных компаниях, и я не желала, чтобы она думала, будто я кинула ее ради крутых ребят, хотя, вероятнее всего, в субботу Карли либо будет учиться, либо работать, и все равно прийти не сможет. Карли окинула меня скептическим взглядом. Она знала, что мы с Уэстом занимаемся сексом. С одной стороны, она радовалась, что я наконец-то начала выползать из своей норы. А с другой, я понимала, почему она за меня волновалась. Уэст не походил на надежного бойфренда. Черт, на это даже намека не было. Карли встала у моего пикапа и прижала к талии сумку с ноутбуком. «Пей только то, что нальешь сама. И все время держи при себе телефон. Просто будь осторожна, ладно?» Ее слова скорее прозвучали как предупреждение, чем просьба. «О чем ты?» — смерила я ее взглядом. Она отвела глаза, словно боясь выдать то, что не хотела бы мне рассказывать. «Помнишь тот день, когда ты ушла на фальшивое свидание с Истоном Брауном, и я сказала Уэсту, где ты?» «Прекрасно помню. Я знала, что Истон пригласил меня лишь для того, чтобы вставить Уэсту мозги на место. Я подыграла, потому что не хотела терять Уэста в качестве друга. Если только таким способом можно было его вразумить, напомнить, что я не увлечение на одну ночь, то я готова». «Да». «Уэст сказал, что сведет меня с Майлсом Ковингтоном. Если я раскалюсь насчет твоего местонахождения, разумеется, я не поэтому ему рассказала. Я знала, что ты бы этого хотела. Просто намеревалась заставить его попотеть. Я совсем забыла про соглашение с Уэстом, но потом Майлс действительно пригласил меня на свидание». «Разве не здорово?» Не понимая, уставилась я на нее. «Майлс — отличный парень, а ты, похоже, на него запала еще, когда мы были в Плазе». Карли нахмурилась. Она смотрела на меня так, словно я реально не догоняла. «Ты прекрасно знаешь, что с этим парнем ничего не выгорит. Он пригласил меня только потому, что ему приказал Уэст. Майлз сказал, что не хотел злить Уэста. Твой дорогой парень, тот самый агрессор, от которых мы в детстве держались подальше, он рулит всеми, как кукловод. Даже не знаю, Шоу. Похоже, у него в колледже слишком много власти». «Карли, он просто хотел познакомить тебя с милым по...» «Да дело даже не в Майлсе. Я слышала, что Уэст связался не с теми людьми. Выбирает бои с ушлыми парнями, якшается с преступниками и все такое. Слухов много вертится. И не хочется говорить, что все это неправда. Но нанимая его, я не осознавала, какой он проблемный». Мы торжественно поменялись местами. Я руками-ногами была за Уэста, а Карли считала, что нам стоит его остерегаться. «Хватит увиливать, Карл. Что тебе известно?» – спросила я. Подруга грызла ноготь, разрываясь между желанием рассказать и желанием предотвратить ссору. «Слышала, он договорился о втором бое с Кейдом Эпплтоном. Помнишь того парня? Он местный. Вроде бы избил свою беременную подружку, и за это его выкинули из профессиональной лиги. По всем новостям говорили». Уэст рассказывал, что Эпплтон играет не по правилам. От грусти мое хрупкое сердце сжалось в комок. Уэст бы мне рассказал, правда? Уэст все мне рассказывал. Кроме самого важного. «Узнай у него. Попроси его не участвовать в этом бое. Если он спутался не с теми людьми, то ты тоже можешь попасть в переделку, поскольку с ним связано». «Уэст слишком умен, чтобы путаться с преступниками, и он никогда не подвергнет меня опасности. Уэст бесстрашный, а глупость — наперсница храбрости. Безответственность, которую у него хоть отбавляй, ее жена». Конечно, Карли права, я знала. Я резко дернула дверь машины. «Не волнуйся, Уэст тот еще фрукт, но он хороший. Он как леденец со вкусом зеленого яблока, который наверняка тоже отравлен». «Ты согласился на повторный бой с Кейдом Эпплтоном?» — спросила я Уэста, когда мы уселись на байк и поехали на вечеринку к Рейну. Горячий ветер трепал мои золотистые волосы. Я надела очередное мини-платье с длинными рукавами. Белое в розовый горошек, а в пару к нему ярко-розовые туфли на каблуках. А еще отважилась надеть кружевные рукава. Если люди будут внимательнее, то увидят немного шрамов на моей левой руке. Но рядом с Уэстом я чувствовала себя красивой и дерзкой, полностью оперившимся фениксом, раскинувшим золотистые крылья и летящим в направлении солнца, что бросает золотистые блики на его оперение. Уэст повернул голову ко мне, но я увидела через его шлем лишь эти горящие, прожигающие землю глаза, которые блестели в темноте, как два маяка. «От кого узнала?» «Неважно, это правда или нет. Я не хочу, чтобы ты угодил в переделку». Он тихонько присвистнул, нарочито преуменьшив серьезность своего решения. «Говоришь прямо, как моя мать». «Я говорю, как твоя девушка, неисправимый дикарь». Мы промчались мимо магазинчиков на Мейн-стрит, продуктовой лавки, небольшой кафешки и пиццерии. На улице не было ни души, все нужные люди сейчас находились в общаге Рейна. Карли была права, это точно не для нас. «Просто ответь на вопрос, Уэст». «А если да, тогда что?» «Тогда я вежливо попрошу отказаться от боя на основании, что в последний раз он чуть тебя не прикончил». «Бой-то я выиграл». «Полуживым», — колко подметила я, пытаясь держать себя в руках. «Думаешь, я буду спокойно спать, зная, что ты ушел драться с каким-то уродом, который избивает свою беременную подружку?» «Вообще-то я и не надеюсь, что ты будешь спать. Я надеюсь, ты будешь ждать с пивом, с раздвинутыми ногами и бантиком на шее, когда я закончу надирать ему зад». «Так ты будешь с ним драться или нет?» — гаркнула я, ничуть не развеселившись от такого наглядного представления. Интуиция подсказывала, что если Кейду Эпплтону выпадет шанс снова устроить бой с Уэстом, то он обязательно его добьет. Я почувствовала, как напряглись мышцы Уэста. Он разозлился. «Вот невезуха. Я не позволю ему рисковать жизнью из-за денег. Это первая наша ссора в качестве пары. Мне стало тошно, но я буду стоять на своем. Может, поэтому Уэст отказывался от любви? Потому что когда любишь, и этот человек причиняет тебе боль, то кажется, будто твоя душа разрывается на мелкие клочки». «Скажу Максу, что бой отменяется», — отрывисто произнес Уэст, припарковался перед домом из красного кирпича и с белыми колоннами и перекинул ногу через Кристину. «А теперь отвали от меня, женщина». Мы подошли к дому, протискиваясь через толпу тусовщиков, а я все пыталась вспомнить, почему решила, что сюда стоит идти. Я рассматривала толпящихся вокруг нас людей. Чем больше смотрела, тем сильнее холодело. Уэст упустил одну маленькую деталь. Вечеринка проходила на тему «Долой одежду». Лужайка перед домом была усеяна девушками. Они завернулись в полиэтилен с пупырышками, как в мини-платье без бретелек, и закрепили их модными поясами. Все тут же принялись махать ручкой Уэсту и посылать ему воздушные поцелуи, а на меня бросать любопытные взгляды. У входа в дом стояла толпа парней, которые прицепили к своим гениталиям плюшевые игрушки. Когда мы к ним приблизились, они поздоровались кулаком о кулак с Уэстом. «Йоу, Сент-Клер, чё как сам?» «Двинься», — буркнул он и быстро схватил меня за руку, словно я была пакетом, который ему нужно утилизировать. Один из парней поднял руку. «Извини, друг, порядок ты знаешь. Нет правил, нет вечеринки». Один из парней показал на табличку на двери. «Раздевайся или вали». Высокий светловолосый парень облапал меня взглядом с головы до ног и смял кулаком пустую банку. «Какую симпатюлю ты сюда притащил, Сент-Клер? Помочь тебе раздеться, малышка?» Уэст бросил на него взгляд, от которого тот тут же протрезвел. «Я тебя в клочья порву, остатки скормлю псам, если еще раз скажешь подобное», — процедил Уэст холодным ядовитым тоном. Он почти до боли стиснул мне руку, словно ему претило находиться в таком положении. «С дороги свали нахрен!» «Ого, извини! Не знал, что она реально твоя девушка!» — щелкнула жвачкой блондин. Парни подвинулись в сторонку, а мы вошли в дом при полном параде. Кучка пижонов в картонках на заднице съехала с лестницы на площадку на огромном матрасе, как на санках. Уэст потянул меня за руку, и мы прошли через несколько комнат, задержавшись на кухне из-за выпивки. Он протянул мне пиво в бутылке и открыл себе вторую. Я глотнула, прислонилась к кухонному островку и оглянулась. «Уже веселишься?» «Безмерно», — с той же долей сарказма парировала я. Мы заметили в углу комнаты Макса. На его руке висела какая-то черлидерша. Из динамиков орала песня «16 Years Vandalis». И мне стало интересно, кто отвечает за плейлист и могу ли я выйти за этого человека замуж. Девушка с Максом дернула его за руку и показала на Уэста, видимо, умоляя о знакомстве. «Я на секундочку». Уэст сжал мне плечо и подошел к ним. Я попивала пиво и наблюдала за этими тремя, чувствуя в груди какое-то томление. Уэст ради меня отказывается от боя. Оттого я чувствовала себя важной, красивой и вовсе не девушкой на одну ночь. Когда Уэст подошел к Максу, первокурсница запрыгала, упрашивая моего парня сделать селфи. Он уставился на нее, как на назойливую муху, но согласился и после снимка отправил ее вон. Они с Максом притулились в углу и говорили, опустив головы. «Здорово, Грейс! Милый прикид! Пожалуй, для тебя надеть что-то короче ветровки все равно, что оголиться!» Плавной походкой ко мне подвалила Тесс и стукнула бутылкой пива по моей. На девушке было затейливое платье из настоящих роз, обмакнутых в черное. Наряд не оставлял места воображению или скромности. По затуманившемуся взгляду и покачиванию я поняла, что она пьяна. «Привет, Тесс. Как дела? Как продвигается постановка?» Я присутствовала на каждой репетиции и прекрасно знала, что пьеса продвигается ужасно. Они с Лорен постоянно ругались. Тесс по понятным причинам до сих пор обижалась из-за потери любимой роли. Что касается Лорен, то я вынуждена была согласиться, что она не лучший кандидат на роль Бланш. С другой стороны, вряд ли вообще кто-то с моего курса мог сравниться с Вивьен Ли. «Все очень хорошо», — заплетающимся языком ответила она, растягивая слова. «Надеюсь, на премьеру придут агенты, иначе я зря потратила кучу времени своей идеальной жизни». Я улыбнулась, не обращая внимания на ревность, от которой разрывала грудь. «Уверена, агентов будет много». Тесс прислонилась к стойке. Мы обе посмотрели на Уэста и Макса. Она громко икнула, что совсем не похоже на Тесс. «Так мило, что ты начала тусоваться с Уэсти. Кто бы мог подумать, что благодаря совместной работе вы сдружитесь, ага?» Я не стала поправлять ее предположение, что мы просто друзья. Я знала, что Уэст нравится Тесс, и тыкать ее в это носом не в моем стиле. К тому же она и без того уже напилась. Мне нравилась Тесс, несмотря на ее недостатки. Она напоминала меня в прошлом. Была со всеми милой, независимо от ранга их популярности. Еще она принимала участие в программе «Дружеский визит», где каждую неделю студенты навещали пожилых жителей города. Я знала благодаря бабушке, которая рассказала, что Тесс с первого курса проведывала ее подругу Дорис. «Он классный?» «И правда. Просто я думаю жестоко, что люди выдумывают все эти сплетни о том, что вы стали парой. Честное слово, народ в колледже живет ради драмы. Мужчины и женщины могут просто дружить. Мы же не животные!» Тесс снова икнула и поднесла пиво ко рту. Я понимала, что это уловка. Уэст горячо спорил с Максом в углу комнаты. Тесс не стала ждать, что я приму участие в ее монологе. Она приняла мое молчание за разрешение продолжать. «Когда я услышала, что вы встречаетесь, я такая: «Не может быть! Ты же знаешь, Грейс, что я всегда тебе желала добра. Кое-что в твоей истории тронуло мою душу. Ты живешь с бабушкой, да?» «Да». Она живо закивала. «Меня тоже вырастили бабушка с дедушкой. Я при каждом случае приезжаю к ним в гости. Они сейчас живут в Галвестоне. Короче, я сказала всем не лезть не в свое дело. Что вы с Уэсти просто поддерживаете друг друга. Ты слишком умная и прекрасно понимаешь, что если он затащит тебя в постель, то это потому, что он испытывает некоторую жалость к...» Она покосилась на меня и ее передернула. «Истории твоей жизни». «Истории моей жизни?» Решила я прикинуться дурочкой и мило улыбнулась. «Не понимаю, о чем ты, Тесс? У меня было отличное детство здесь, в Шеридане». Она приложила руку к груди. «Господи, ну ты бы не стала так заблуждаться, правда? Когда у меня проблемы, я тоже вижу ситуацию не такой, какая она есть на самом деле. Я лишь хочу сказать, что у Уэсти тоже не все так гладко. Он как будто чем-то травмирован. Ему нужен человек, который настроит его на позитивный лад. Полезный. Не знаю, как ты, а я бы никогда не опустилась до уровня подружки, с которой встречаются из жалости». «Уверена, ты бы опустилась до любого уровня, если бы дело касалось Уэста». Я поставила пиво на стол, перестав волноваться о том, как отделаться от Тесс, и отошла от стойки. «Уэст прав. Самое пора поставить всех на место». Положив руку на талию, я повернулась всем корпусом к Тесс. Ее улыбка увяла, как розы, обвивавшие ее тело. Но я была в ударе. Впервые за несколько лет я почувствовала себя в безопасности. Тесс, я знаю, что приходит тебе в голову, когда ты на меня смотришь. И это не про то, что я хорошо забочусь о своей бабушке. Ты думаешь, слава богу, это случилось не со мной. Ты дорожишь своей привлекательностью и хватаешься за нее изо всех сил. Что ж, вот что я скажу тебе, сестренка. Однажды ты проснешься и поймешь, что ты не самая красивая девушка в кампусе, или на работе, или даже в своей семье. Твоя красота — лишь одна короткая глава в истории твоей жизни, всего лишь сладкая, иллюзорная ложь. Нарядная упаковка, в которую завернут таинственный подарок. И хотя по-настоящему красиво завернутые подарки более приятны глазу, я наклонила голову и бегло окинула ее холодным взглядом. Уверена, что под своей оберткой я могу предложить гораздо больше, чем те гадкие вещи, что ты сегодня мне наговорила. Я выпрямилась, гордо задрала голову и удалилась. В висящем на стене зеркале увидела отражение Тесс. Побледневшая, она замерла с открытым от удивления ртом и разбитым сердцем. Тесс смотрела, как я иду в туалет. Я встала в очередь, вытащила телефон и написала Карли. «Грейс». Тесс Дэвис только что открытым текстом сказала, что Уэст со мной только потому, что жалеет меня из-за шрамов. «Карли». «Конечно, потому что Сент-Клер обожает благотворительность. Вот же дура». Оказалось, постоять за себя не так уж и плохо. Через 10 минут, наконец, подошла моя очередь. Дверь ванной открылась, и оттуда выскочили две хихикающие девчонки, шмыгая и потирая носы. Я уже собиралась закрыть дверь, как чья-то рука взметнулась у меня за спиной и попыталась влезть вперед. «Ни за что, Хосе! Постоишь в очереди вместе с остальными!» Когда я дернула за ручку, большая темная фигура втолкнула меня в ванную и закрыла за нами дверь с тихим щелчком. Я попятилась назад и повернулась лицом к парню, стукнувшись попой о раковину. «Господи боже, Уэст, ты бы хоть в дверь шлепнул!» «Что-то такое припоминаю. Ты же про секс?» Он навалился на меня и прижал к раковине. Я ухватилась руками за чашу. Сердце делало кульбиты олимпийского уровня. Уэст прижался ко мне грудью и смотрел темными, полными желания глазами. «Я искал тебя». Выдохнул он мне в лицо. Яблочные леденцы и этот мужчина уничтожат меня одним махом. Решила, что ты не закончил с Максом, поэтому ушла припудрить носик. Уверена, именно пудрой это место и славится, но не той, которую обычно дамы используют в макияже. «Ты сказал ему?» — выпалила я. Уэст резко кивнул и обхватил мою попу своими сильными руками. Разбил ему сердце и, наверное, счет в банке, но отказался. Тесс, похоже, в стельку нажралась. Дразня, он коснулся ртом моих губ и закинул мои ноги себе на узкую талию. Пыталась перехватить меня по пути сюда. Спросила, трахаемся ли мы. Серьезно? Я поджала губы. И что ты ей ответил? Велел не лезть ни в свое чертово дело. Что она ответила? Не знаю, я тут же свалил. Он провел носом по моей шее, касаясь кожи губами. Она намекнула, что ты трахаешь меня из жалости. Рассказала я, игнорируя удовольствие, которое доставляли мне его поцелуи. Сказала, что никогда не опустится до такого уровня. Я ответила, что на коленях наверняка ее любимая поза. Уэст запрокинул голову и рассмеялся своим низким чувственным баритоном. «Отличные коготки, детка. Не могу дождаться, когда почувствую их на своей спине». «Может, мое лицо даже родная мать не полюбит, но Тесс Дэвис я такие слова не спущу». У меня в ушах зазвенело от его раскатистого смеха. «Ты жуть какая сексуальная, Техас! Но этот острый язычок...» Уэст обхватил мое лицо ладонями и легонько чмокнул. «Однажды доведет тебя до беды. Лучше приласкай им мой член в знак покаяния». Он скинул мою кепку в раковину и провел языком от моего лба к носу и к подбородку. Я задрожала и, хихикнув, стала от него отбиваться. «Поаккуратнее с макияжем, Сент-Клер. И какого черта ты со мной творишь?» «Показываю тебе, какие у нас отношения», — произнес Уэст сдавленным голосом. Парень скользнул языком по моей шее, и у меня от предвкушения побежали мурашки по коже. Зубами вцепился в воротник моего платья и продолжил опускаться на колени, обхватив меня за талию своими сильными руками и удерживая на месте. Я тихонько всхлипнула, когда его лицо оказалось напротив моей промежности. Уэст ткнулся носом в подол мини-платья и приподнял его до живота. Мои белые хлопковые трусики промокли насквозь, и я почувствовала, как в воздухе витает запах моего возбуждения. Закрыв глаза, Уэст поцеловал ткань прямо по центру. Он застонал, уткнувшись мне в пах. Каждая косточка в моем теле вибрировала от предвкушения. «Привет, киска Грейс. Это я, Уэст. Мы снова встретились». Я выпучила от удивления глаза и посмотрела на его макушку. Мы вообще-то еще не встречались лицом к губам. Обычно я посылал туда своего мальчика на побегушках. Ты его знаешь, большой и в компании пары орешков. Я прикусила губу, пытаясь не засмеяться. Уэст невозмутимо продолжил. Но нам нужно обсудить насущный вопрос, так что давай приступать. Не возражаешь, если мы снимем трусики? Не получив ответа, Уэст поднял глаза и пошевелил бровями. Я коротко ему кивнула. «Это странно, но мне не терпится увидеть, к чему ты клонишь». Уэст стянул с меня нижнее белье, поднес рот к моим половым губам и раздвинул их, проводя между ними влажным языком. По спине прошлось жаркой волной удовольствия, и я вцепилась рукой в его взъерошенные волосы, а другой крепко держалась за раковину, чтобы устоять. «Господи!» «Ладно, киска Грейс, вот в чем дело». «Твоя хозяйка не уверена, кто мы друг другу, и в последнее время она открыто на это намекала, поэтому я пригласил ее на вечеринку. Знаешь, что потом случилось?» Не дожидаясь, когда ему ответит моя промежность, Уэст обвел кончиком языка вокруг клитора, раздвинул складки, провел пальцем и ввел его в меня. Я резко вскинула бедрами, а с губ сорвался незнакомый звук. Дверь в ванную затряслась от внезапного стука. «Эй, придурки, вылезайте, мне нужно отлить!» Уэст пропустил мимо ушей просьбу, посасывая мой клитор, и лениво ласкал губами, двигая пальцем. У меня подкосились коленки, и он закинул себе на плечо мою ногу, повернув так, что его пальцы коснулись самого чувствительного местечка. Я застонала, как безумная, запрокинув голову назад и открыв рот. «Господи!» Я почувствовала, как меня охватывают эмоции, как я приближаюсь к оргазму, но вдруг Уэст остановился, вытащил палец и неспешно облизал меня, словно в этом мире его больше ничто не интересовало. «В общем», — продолжил Уэст будничным тоном, «как я уже сказал, Грейс не уверена, что у нас все серьезно. Как думаешь, может, мне стоит показать ей серьезность моих намерений?» Я потянула его за волосы, заставляя взглянуть на меня, и зарычала — «Дай ей кончить». «Уже начала говорить в третьем лице», — выгнул Уэст бровь. «От Куни баллы IQ потеряла?» «Если будешь дразнить дальше, голову потеряешь», — сказала я. Дверь опять затрясли. «Ё-моё, да открывайте!» Уэст снова обхватил губами мой клитор и стал двигать пальцем. Я разлетелась на миллион осколков и закричала, чувствуя, как по телу пробегает дрожь удовольствия. Каждую мою клеточку охватило пламя. Уэст продолжал щелкать языком по моим складкам, пока не стих оргазм. Парень вернул мои трусики на место и опять поцеловал прямо по центру, добавив к этому жесту улыбку и похлопывание. «Вот и поговорили. В следующий раз, когда у нас с Грейс появятся проблемы, сразу обращусь к тебе». Он встал, взял меня за руку и притянул в свои медвежьи объятия. Я задрожала в его руках, не понимая причину. Эти минуты были для меня очень эмоциональными. Может, потому что Уэст говорил, что обычно не делает женщинам куни. Это для него что-то значило? Я уткнулась лицом в его плечо. «Знаешь, чем хочу сейчас заняться?» Прошептал он мне в волосы. «Чем?» «Своей девушкой. Я хочу заняться своей девушкой прямо сейчас. Готова выдвигаться?» «Всегда готова». Уэст вышел из ванной, вытирая мокрый рот предплечьем, и с улыбкой равнодушно глянул на ошарашенного парня в коридоре, словно говоря ему: «Иди ты нахрен». «Извини, солнышко. Тампоны в нижнем ящике, полностью в твоем распоряжении». Он глумливо показал на приоткрытую дверь. Я пошла следом, и мы смылись с вечеринки, практически в припрыжку бросившись к Дукати Кристине.